«Что будем делать?» — спросила я Мышильду. «Заявим в милицию?» Она махнула рукой. «Много от них толку. Это ж самый ленивый народ на свете. Путного все равно ничего не сделают. К тому же искать начнут только через 3 дня». «А человек пропал?» — вздохнул Евгений и, посмотрев на лик спасителя, перекрестился, чем окончательно запугал меня. «Нет, я с ума сойду!» — пожаловалась я. В этот момент на крыльцо кто-то вошел. Мы замерли, ожидая появления Михаила Степановича. Но на пороге возник Максим. Мы разочарованно вздохнули, а он спросил: «Не появился?» «Нет», — ответила Мышильда. А я добавила: «Мы уже все участковому рассказали, так что если есть на тебе грех, так колись сейчас». «Да нет на мне греха!» — потряс головой Максим. «Я честный парень, просто по первому разу тебе не приглянулся, и ты решила по-другому». Мы вторично вздохнули, а Макс сказал: «Пойдем к пустырю прогуляемся. Вдруг найдем что-нибудь интересное». «Мы сегодня только Михаила Степановича ищем», — запечалилась я. «Кровь он заметил на фундаменте», — сказал Макс. «Да мог и соврать», — буркнула Мышильда. Однако мы обе встали и молча взглянули на Евгения. «Я здесь по караулю», — кивнул он. И мы пошли. Дождь вдруг полил, как из ведра. Мы вынуждены были вернуться в дом, но устроились не в кухне, а на терраске, потому что я сильно разволновалась из-за пропажи мужа и решила прилечь, чтобы хоть немного успокоить нервы. «Подземный ход уже нашел?» — поинтересовалась сестрица у Максима. «Нет, но найду». «Разумеется, у тебя же план». «Ага», — улыбнулся Макс и сел на кровать рядом с сестрицей, но через минуту вскочил, как ошпаренный, и привалился к стене. «Здесь 3 хода, сходящиеся в одной точке. Правда, их должны были засыпать еще в прошлом веке». «Засыпали. А братец шастает», — хмыкнула я. «Ты ж ночью сам видел». «Видел», — согласился Максим. «Точнее, слышал. Мы его найдем». «И капкан внутри поставим», — злорадно добавила Мышильда, а потом спросила задумчиво: «Ты заметила? Ночью он не копал». «С одной ногой много не накопаешь», — пожалуй я плечами. «С рукой», — покачала головой сестрица. «Если была кровь, значит, в капкан он рукой угодил. На ноге ботинок, не босиком же он ходит». «А кто его знает?» Мышильда, глядя за окно, добавила: «Ночью он не рыл либо потому, что был временно нетрудоспособным, либо искал воровской общак». «Я правильно выражаюсь?» — съязвила она, повернувшись к Максиму. «Не ожидал от вас, Марья Семеновна», — запечалился он. В этот момент на кухне что-то упало, и я прислушалась. Евгений Борисович вроде бы с кем-то негромко разговаривал. Потом хлопнуло кухонное окно, и все стихло. «Неужто Евгений так тоскует, что сам с собой разговаривает?» — подумала я и мыслями вернулась к словам сестрицы. «А ведь точно!» — приподнявшись на локтях, сказала я. «Братец на баксы переключился, бродил подземным ходом, искал и чем-то там стучал. Этот стук Михаил Степанович услышал. И кровь должно быть братца. Я Михаила Степановича утром отругала, а он мужчина настойчивый и любопытный. Пошел еще раз на пустырь свои подозрения проверить. И что-то там углядел. А вредитель заманил его и...» — закончила Мышильда. Мы разом вскочили. «Идем скорее, может, жив еще?» Я влетела в кухню за Евгением, потому что в таком деле каждый боец на счету, и растерянно замерла, Хозяин отсутствовал. Окно было распахнуто настежь, и никаких признаков наличия Евгения Борисовича в доме и на улице не наблюдалось. Самым пугающим было то, что на столе осталась стоять недопитая бутылка водки. Что-то чрезвычайное заставило Евгения бросить ее и кинуться в окно. — Его похитили? — мрачно предположила я. Кто-то подошел к окну, Евгений высунулся и был схвачен. — Точно, — скривился Максим, — как петух. И запел дурным голосом. — Несет меня лиса за синие леса. «Замолчи!» — пристыдила Мышильда и ткнула пальцем в бутылку. «Видишь, разве ж он по своей воле ее бросит?» Это произвело впечатление. Макс подошел к окну и все тщательно осмотрел, потом, сказав нам «стойте здесь», вышел на улицу и вскоре уже обследовал траву под окнами. Она была заметно примята. «К окну кто-то подходил», — кивнул он. «Стоял вот здесь. В этом месте в земле след отпечатался. Видите? Мужской ботинок, примерно 40-й размер». «Видим», — дружно кивнули мы. «А казачонок-то засланный», — шепнула сестрица, наблюдая за тем, как Максим ползает на четвереньках в поисках следов похищения. «С чего ты взяла?» — ахнула я. «Ну...» «Рыбак рыбака видит издалека». «Что же это делается?» — возмутилась я. Но тут голова Максима вновь возникла в окне, и мне пришлось заткнуться. «Давайте прикинем, что мы имеем», — предложил он. «Евгений был на кухне. Выйти на улицу, минуя нас, не мог. Пол-литровка на столе, окно открыто. И след указывает на то, что здесь был мужчина. Причем Евгений его хорошо знал, потому что подошел к окну, с ним разговаривая, закончила я, и подумала, а не упасть ли мне в обморок? «Кто бы это мог быть?» — нахмурилась сестрица. «Да кто угодно!» — пожал плечами Макс. «Здесь вся улица хорошо друг друга знает». «Ты забыл про водку?» — напомнила я. И мы задумались. Через полчаса я была уже твердо уверена, что Евгений похищен, потому что пропал Михаил. А тот, в свою очередь, стал свидетелем чудовищного убийства. Просто мы еще не знаем, кого убили. А покойник наверняка уж имеется и ждет не дождется, когда его отыщут. «Идем в милицию», — заявила я. Тут милиция сама пожаловала, то есть... И вся милиция, а один участковый. «Иваныч!» — бросилась я к нему со слезами. «Беда у нас! Евгений пропал!» «А Михаил нашелся?» «Да нет, обоих, как корова языком слезнула!» «Может, на пару ушли?» — философски предположил он. «Чует мое сердце! Тут преступление!» Держась за левую грудь, сказала я. Все посмотрели в этом направлении, а Иваныч сказал: «Будем искать!» И пошел с крыльца. «Куда ты?» — догадалась спросить Мышиль, да он ответил: «Пойду взгляну на фундамент. Говоришь, Михаил там кровь видел?» Только мы собрались последовать за участковым, как к дому подъехала машина Иннокентия Палча, и появился он сам. «Ну что?» — тревожно спросила я. Тот развел руками. «Нигде ничего». «А в морг звонил?» «Звонил и даже ездил. Михаила нигде нет». «Просто не знаю, что и делать. Горевать или радоваться?» — растерялась я. «В самом деле, совершенно не знаю, что делать, когда люди исчезают прямо из-под носа». «Макс», — сурово спросила я, поразмышляв некоторое время, «вы точно к этому руку не приложили?» «Как на духу!» — сказал он и перекрестился. Тут я вспомнила, что Иннокентию Палчу известно далеко не все несчастья, обрушившиеся на нас. И, уронив слезу, сообщила: Евгений пропал.